двумя сильными плавными дугами парил в высоком окне мастерской орел. Застыл, завис, как на портрете Пилар. Недаром он поместил фигуру девушки на фоне именно этого, широкого, как врата милосердия, арочного окна, а не того небольшого окошка ее убогой студии. И воздух, обнимающий на холсте ее тело, это здешний воздух иудейских гор. Правда, на дальних планах в картине виднеются отнюдь не крыши мирных кибуцев, а старый Толедо в тревоге закатного солнца, когда сизые тени от плывущих облаков глушат пожары улиц, когда все в движении на небе и на земле. Он приступил к ее портрету еще весной, после одного тревожного сна, в котором она металась по своей комнатенке, бледная, распатланная, невнятно жалуясь ему на тошноту и боли в груди. А он уверял ее, что она прекрасна, даже в нездоровье, прекрасна, прекрасна, моя сирота. Проснулся, дивясь тому, как цепко она пустила в нем ростки, и в этот же день в лавке художников купил небольшой холст на подрамнике. И когда впервые за многие годы выдавил из тюбиков на палитру маслянистые змейки для своей работы, у него вдруг перехватило дыхание, так что он смущенно хмыкнул. По одной из улиц, что вьется змейкой за спиной обнаженный Пилар, он решил пустить процессию Назаренос, вереницу теней в белых колпаках Куклукс-клана с прорезями для глаз. Раза три ему приходилось попадать в водоворот пасус процессий, выходящих из церкви, когда Капатос хрипло руководит группой носильщиков Костолерос, и те с гигантской платформой, выплывающие из храма на их плечах, останавливаются на пороге и слегка подкидывают ее, приноравливаясь удобнее, и по толпе проносится благоговейный вздох. Казалось бы, раздолье для художника. Чего стоят одни только шеренги римских солдат в сверкающих на солнце золотом анатомических панцирях, в италийских шлемах с раскидистыми белыми плюмажами. А вышитые золотом мантии на фигуре Девы Марии, а пышные балдахины с золотыми кистями и целый лес горящих свечей, среди которых резные фигуры Иисуса и Марии движутся в пылающем зареве. А гроздья фонарей перед изумительным, барочным лицом Севильской Богородицы со страдальческими бровями, что плывет на плечах Костолерос под утробный гул барабана, под тихий перезвон колокольчиков или под восторженный рев толпы. «Макарена! Гуапа!» Но отчего-то он не любил все эти красочные католические шествия Страстной недели, ради которых в Испанию обычно наезжают туристы. И отчетливо помнил одну жутковатую встречу в Толедо, когда всю ночь, пробродив по испещренному огнями мистерии городу, он уже возвращался в отель и на повороте неожиданно столкнулся с процессией Кристо де ла Вега, распятый Иисус с повисшей рукой. Обычно эта процессия проходит под пение семинаристов, но тут либо певчие от усталости смолкли на минуту, либо пауза полагалась по уставу, но, завернув за угол, он угодил в жуткую молчаливую толпу с картины Гои. Лес горящих свечей и безымянных колпаков, обвязанных вокруг шеи, мерное движение толпы в полной тишине под шарканье босых ног. Он отпрянул и инстинктивно вжался в сырую стену старого дома, пропуская восьмерых костолерос, влачащих на плечах тяжелый помост, на котором в средневековых отблесках огней плыл знаменитый Толедский Христос, уронивший из перекладины креста руку в знак подтверждения некой клятвы. И сразу громко загукал барабан и пронзительно заныла флейта. И вот тогда ничем не объяснимый ужас пробежал по корням его волос. С необыкновенной ясностью он осознал, что уже видел и слышал все это. Голос флейты, шарканье босых ног, глубокий блеск враждебных глаз в прорезях колпаков и отблески огня на старых стенах. Главное же, он должен был скрыться, немедленно сгинуть, провалиться сквозь землю. Дождавшись, когда мимо прошаркают последние статисты процессии, он бросился бежать, сам не зная куда, вниз по улице.